Вопрос. Ты мне кого-то напоминаешь. Одну девушку, которую я знал много лет назад, но неважно, ее больше нет. Один раз мы с ней поругались, даже не помню из-за чего. Наговорили друг другу много больных слов, и она ушла, швырнув меня книжкой. А потом через полчаса вернулась и тихо сказала: «Надень свитер наизнанку». Я ничего не понял, только смотрю, что свитер на ней надет наизнанку. Я спрашиваю, почему? В детстве бабушка мне говорила, что если в лесу заблудишься, то нужно переодеть платье наизнанку, чтобы найти дорогу. Я надел свой свитер наизнанку, и действительно, вдруг все злое и жестокое, что скопилось между нами, куда-то исчезло, и мне захотелось так обнять ее, стиснуть, чтобы никогда больше из рук не выпускать. Ответ. Что с ней стало? Вопрос. Какая разница? Ответ. Мне рассказывать дальше? Вопрос. Как хочешь. Чего ты улыбаешься? Ответ. Вспомнила что-то. Мне казалось, что все мои подруги красивые, а я уродина. Я ужасно стеснялась своего тела. Меня ошпарили кипятком в детстве и на груди, и на шее. Всегда куталась, чтобы никто не видел. Бассейн, на пляж ходила в закрытом купальнике. А так хотелось быть, как все. И вот помню, я решила закурить. Все девочки курят, а я нет. Подруга все предлагала, а я отказывалась. И тут один раз в сквере взяла предложенную сигарету, попыталась затянуться, поперхнулась. Мимо идет какая-то старуха. Остановилась, стала на нас смотреть, качает головой. Потом как закричит на всю улицу: «Вот, будете на том свете черту письку сосать». Вопрос. «А где у тебя ошпаренная кожа? В каком месте?» Ответ. «Не покажу». Вопрос. «Над изголовьем дивана была книжная полка. Она взяла какой-то альбом и стала листать. Вдруг говорит: почему у нее пупок?» И я не понимаю, какой пупок? У кого? Она показывает мне разворот.